2 недели спустя Дофф Ландау вернулся от Ванды с улицы Забровской 99 с ужасным донесением. В донесении говорилось, что все те, кого забрали в день 9 ава, а затем в ходе ещё 5 таких облав, были умерщвлены в газовых камерах какого-то нового лагеря Треблинки. Из других польских гетто поступали сведения о существовании других таких лагерей: Бельзец и Хелмно в районе Кракова, Майданек в районе Люблина, который не то уже действует, не то вот-вот будет введен в действие. По всему видно, говорилось в донесении, что строят еще десяток таких лагерей. Массовые убийства в газовых камерах – это было просто непостижимо. Мундек в качестве руководителя Габоним встретился с руководителями других сионистских групп в гетто, и они выпустили совместное воззвание ко всем – немедленно организовывать восстание и прорывать стену. Воззвание имело скорее моральное значение, чем практическое. У евреев не было оружия. Кроме того, каждый, у кого было на руках рабочее удостоверение, считал себя застрахованным от всего. Однако главная причина, делавшая восстание невозможным, заключалась в том, что никто за стенами гетто не стал бы его поддерживать. Во Франции вишистское правительство категорически отклонило требования немцев о выдаче французских евреев. В Голландии все население было полно решимости спрятать евреев у себя дома. В Дании король не только не обращал внимания на немецкие декреты, но датчане еще и эвакуировали всех евреев в Швецию. Поляки же, если они и не поддерживали прямо истребление своих евреев, то и не возражали. Во всяком случае, открыто не протестовали. Только очень небольшая часть поляков была готова скрывать у себя евреев. В стенах гетто каждая еврейская организация придерживалась своей идеологии. Религиозные припирались с социалистами, консервативные с левыми. Евреи любят припираться. В условиях гетто споры и дискуссии всегда играли большую роль. Но сейчас им грозила смертельная опасность. Строители Мундека объединили все враждовавшие группы и создали единое руководство. Эта объединенная организация носила название ЦОБ, и ее ближайшей задачей было сплочение воедино остатков евреев в гетто. Дофф делал теперь одну вылазку за другой к Ванде на улицу Забровской, 99. В каждый такой поход он доставлял польскому подполью просьбы от ЦОБ об оружии и помощи. Большинство этих просьб так и остались без ответа, а те ответы, которые поступили, были просто отписками. В продолжение этого ужасного лета, когда немцы отправляли в Треблинку один транспорт евреев за другим, ЦОБ делал отчаянные попытки приостановить это поголовное уничтожение. Однажды в начале сентября Дофф чуть не попался. Выходя от Ванды, он привлек внимание 4 хулиганов. Он пытался убежать, но те загнали его в переулок, из которого не было выхода, и потребовали у него документов, которые бы удостоверили, что он не еврей. Мальчик стоял спиной к стене, и его мучители напирали на него со всех сторон, намереваясь спустить ему штаны, чтобы удостовериться самым недвусмысленным образом, еврей или нет. Дофф выхватил пистолет, который он должен был доставить в гетто, и наповал убил одного из хулиганов. Остальные убежали. Сам Дофф, что было мочи, побежал прочь, и вскоре был уже в канале. Вернувшись домой, мальчик свалился. Мундек пытался успокоить его. Дофф всегда чувствовал какую-то чудесную теплоту, когда брат бывал рядом. Мундеку было теперь без малого 21, но он был ужасно худой, и вид у него всегда был усталый. Он был хорошим руководителем и работал до изнеможения. Ему удалось сохранить почти весь отряд строителей, и его боевой дух был по-прежнему высок. Братья тихо беседовали. Дофф успокоился. Мундек положил руку Дову на плечо, они вышли вдвоем из штаба и пошли в свою комнату. Мундек говорил о том, что Руфь должна вот-вот родить, и как это будет чудесно, когда Дофф вдруг станет дядей. Конечно, ребенок будет племянником всех строителей, но все-таки Дофф будет его настоящим дядей. В отряде уже и до этого справляли свадьбы, и даже родилось 3 детей, все новые строители. Но самым чудесным ребенком будет, конечно, сын Руфи. А тут еще Мундек сказал Дову, что им удалось организовать еще одну лошадиную тушу, так что будет настоящий пир. У Дова дрожь прекратилась. Добравшись наверх, Дов улыбнулся Мундеку и сказал, что очень его любит. Едва они открыли дверь и взглянули на Ребекку, как им сразу стало ясно, что стряслась беда. Мундеку с трудом удалось заставить Ребекку рассказать внятно, в чем дело. «Мать и Руфь», — рыдала она, — «их забрали с фабрики, отменили пропуска и повели на Умшлагплац». Дов бросился к двери. Мундек схватил его, мальчик визжал и вырывался. «Дов, Дов, ничего нельзя сделать. Мама, мама, я хочу к маме». «Дов, Дов, неужели тебе хочется посмотреть, как ее уведут?» Руфь на 8-м месяце беременности до газовых камер Треблинки так и не доехала. Она умерла в родах вместе с ребенком в товарном вагоне, до того набитом, что не было даже возможности прилечь. Комендант Треблинки, полковник СС Вирт, был вне себя от бешенства. Опять случилась авария в газовых камерах, а тут ожидался новый транспорт из варшавского гетто. Вирт гордился тем, что Треблинка занимала первое место в области предоставления специальных услуг среди всех лагерей в Польше. Инженеры доложили, что нет никакой возможности устранить аварию еще до прибытия транспорта из Варшавы. В довершение всех бед вот-вот должны были прибыть в целях личной инспекции штурмбанфюрер Эйхман и сам Гиммлер, а Вирт намеревался устроить в их честь показательный сеанс массового умерщвления в газовых камерах. Пришлось собрать все старые, почти уже вышедшие из строя душегубки в окрестностях и послать их на станцию для приема груза. При нормальных условиях в душегубке размещалось всего 20 человек. Но это был аварийный случай. Заставив жертву поднять руки вверх, немцам удалось втолкнуть в кузовы еще 6 или 8 евреев. Затем они обнаружили, что между макушками стоявших и потолком осталось еще несколько дюймов свободного пространства. Они и туда затолкнули человек 8 или 10 детей. Лея Ландау находилась в состоянии полнейшей прострации после гибели Руфи, когда поезд загнали в тупик неподалеку от Треблинки. Ее и еще 30 женщин вытащили из товарного вагона и кнутом, дубинками, собаками загнали в душегубку, заставив поднять руки над головой. Когда душегубка была набита до отказа, железная дверь захлопнулась. Машина тронулась, и не прошло и минуты, как стальной кузов машины наполнился окисью углерода. Когда машина доехала до лагеря и остановилась у заранее вырытых ям, все в кузове были уже мертвы. Оставалось только разгрузить трупы и вырвать золотые коронки изо ртов жертв. Но тут Лея, наконец, надсмеялась над палачами. Ее золотые зубы были уже давно выдернуты и обменены на пищу.